Глава 11. «Господин, я все понимаю, конечно. И я не трус, за свою короткую жизнь уже многое успел повидать. Не так много, как вы, конечно, но все равно что-то довидел». Пипче посмотрел на меня жалобным взглядом. «Но, может, не надо?» «Да не бойся ты!» — воскликнул я. «Давай сделаем это!» «Вы уверены? Все-таки страшно. Может, не надо?» «Надо!» — замотал я головой и поднял палец вверх, приготовившись изречь очередную мудрость. «Эксперименты требуют жертв!» Паренек как-то странно на меня посмотрел, и пришлось сразу поправиться. «Ну, не человеческих, а других. Даже не знаю, как назвать эти жертвы». «Гидравлических?» — подсказал он. «Скорее, гидрических. Но неважно. Давай, начинай, в общем». Тем более, что уже совсем скоро может стать слишком поздно. Мы с Фипче стояли на пригорке и смотрели на несущуюся по лесам гидру. Она сносила на своем пути вековые деревья, мчалась вперед, не глядя под ноги. Иногда даже спотыкалась, натыкаясь на крупные валуны. Но ни одна голова даже не думала посмотреть вниз, так как все они были в ярости и преследовали наглую птицу. Курлык нагадил в рот каждой голове, и пусть сейчас ему приходилось постоянно уклоняться от многочисленных атак гидры, он выглядел явно довольным собой. В небо били концентрированные зеленые лучи света, струи пламени. Рык монстра заставлял землю дрожать, но в какой-то момент все звуки стихли, и, споткнувшись в очередной раз, гидра нырнула в возникший прямо перед ней портал. «Ну и славненько!» Я посмотрел на часы и включил секундомер. «Теперь ждем». «Ага. Еще минутку». Некоторое время мы с портальщиком просто стояли и ждали, но совсем скоро прогремел взрыв. Земля снова задрожала под ногами и покрылась трещинами. А в 5 километрах от нас поднялось полевое облако, что постепенно расползалось в разные стороны. «Опоздало на 4 секунды», — остановил секундомер и посмотрел на облако. «Наверное, лапами махала, падла». Фипче закрыл уши и едва устоял на ногах от мощнейшей ударной волны, а я спокойно стоял и ждал, когда полевое облако наконец рассеется. И когда ветер сдул большую его часть, мы с портальщиком увидели очень злые морды, что высовывались из кратера и смотрели в нашу сторону. Даже отсюда чувствовалась эта обида. Мы явно смогли задеть ее чувства. «Так, понятно». Я достал блокнотик и сделал в нем пометку. Падение с высоты ее не убило, хотя надежда была. «Я бы повторил», — вздохнул Лабладут, что сидел у меня на плече и смотрел в бинокль. «Красиво приземлилось, плашмя». «Я бы тоже повторил, но...» Договорить не успел. Пришлось схватить зазевавшегося Фипче и отскочить в сторону, 50 метров. А на том месте, где мы только что стояли, образовалась приличных размеров воронка. Мощнейший луч, созданный сразу несколькими особенно обозленными головами, разрезал землю, словно нож масла. Теперь там осталась глубокая дымящаяся яма, и мне кажется, что совсем скоро там образуется озеро. Затем улитки на своих лапах принесут сюда рыбью икру, а спустя несколько лет тут будут плескаться зомби, караси и квакать на берегу некрожабы. Все-таки после удара лучом смерти земля еще долгое время будет очищаться от заражения. «Интересно». Лабладут даже не испугался. Просто залез в мой нагрудный карман и продолжил наблюдение за происходящим уже оттуда. «А Норик выдержал бы такую атаку?» Отвечать ему не стал. Но теперь мне самому стало интересно узнать. И действительно, выживет он или нет. А ведь есть лишь один способ проверить. Ладно, времени на подобные размышления все равно нет. Все-таки гидра окончательно восстановилась после падения с огромной высоты. И, выбравшись из кратера, рванула в нашу сторону. Вот только по плану нужно подтвердить эксперимент несколькими попытками. Потому она успела пробежать всего 1 километр и снова провалилась в портал. Кидали гидру в лес, сбрасывали на камни, заставляли скатиться с горы. Хотелось попробовать как можно больше разнообразных вариантов. Вот только каждый из этих экспериментов заканчивался одинаково. Переломанные кости твари срастались с удивительной скоростью, а ее злость росла с каждой новой попыткой. Теперь посмотришь ей в глаза, и сразу становится понятно, что эта тварь готова сожрать всю планету. Можно сказать, она достигла максимальной степени ярости, и целью ее жизни теперь стала месть. «Думаю, теперь пора», — кивнул я своим мыслям и поставил очередную пометку в блокноте. «Валить отсюда!» — с надеждой в голосе проговорил портальщик. «Что ты?» «Конечно же нет!» — возмутился я. «Соберись силами и открой портал по плану 31». «Может, не надо?» — скривился Фипче, но я похлопал его по плечу и передал достаточно энергии, чтобы он справился. «Надо, Фип! Надо!» Паренек закрыл глаза и сконцентрировался на своей магии. Полученные знания уже заметно усилили его, но это только начало. Со временем эти знания будут систематизироваться, распределяться по нужным участкам памяти, а он постепенно закрепит их на практике. Как, например, сейчас. Необходимо было открыть целую серию порталов, через которые гидра будет короткими скачками перемещаться на довольно далекие расстояния. И как же хорошо, что на нее не установили защиту от перемещений. Вот у меня теперь есть такая защита. Меня телепортировать против моей воли довольно сложно, и никто не сможет меня украсть. И поставил я эту защиту не так давно, как раз после того случая, когда нас вместе с группой оперативников переместили в престол грешника. Эх, даже скучаю по этому месту. Как же приятно было провести там отпуск. Так и запишем. Я вышел из портала и посмотрел на результат очередного эксперимента, после чего поставил очередную отметку в своем блокноте. Плавать, значит, умеет. Посмотрел на торчащие из воды злобные морды. Лапки у нее, конечно, мелкие, да и плавает она не так уж и быстро. Но все равно плавает и очень злится. Явно не нравится ей вода. «Мне кажется, она тебя теперь совсем не любит», — проговорил Лабладут. «Смотри, бать, плюнет ведь в тебя». «Не плюнет», — махнул я рукой и уселся на складное кресло. «А если и плюнет, то захлебнется». Так и получилось. Одна из голов оказалась чуть тупее других и действительно попыталась запустить в меня какой-то атакой. Но стоило раскрыть ей пасть, как в нее хлынула вода, и вскоре голова наглоталась и потеряла сознание, повиснув вниз. Правда, не прошло и минуты, как она полностью восстановилась и вынырнула, продолжая сверлить меня злобным взглядом. «Ага, так и запишем», — раскрыл блокнот и оставил там пару отметок. «Регенерация на уровне», — задумался на пару секунд и сверился со своими записями. «Так, Фипче, переходи к следующей части плана». «Слушаюсь», — обреченно вздохнул он, и в следующую секунду гидра пропала в очередном портале и появилась в нескольких сотнях метров над водой. Посмотрели, как красиво умеют летать гидры и особенно приземляться. Поставил пару пометок о том, что даже когда три головы теряют сознание и захлебываются, гидра все равно продолжает спокойно плыть. «Как думаешь, а до Тайваня так сможем дотолкать?» — задумался я. «Лет за 8, плюс-минус», — пожал плечами Фипче. «Долго», — вздохнул я. «Хотя вариант все равно неплохой. И будет совсем неприятно, если к тому моменту китайцы уже отобьют остров. Если я им после демонов еще и гидру подарю, они могут начать подозревать что-то не то». Тем временем гидра в очередной раз нырнула под воду, но теперь почему-то не всплыла. Мы же некоторое время сидели на берегу этого огромного озера и смотрели на водную гладь. Постепенно волны успокоились, и воцарилась тишина. «Да ну!» — помотал я головой. «Не может такого быть!» «Думаешь, мы наконец-то ее угробили?» — удивился Лабладут. «Не, бред какой-то. Пойду посмотрю, что ли». Он достал маску и ласты, нацепил на себя и нырнул под воду. Но не прошло много времени, как Лабладут всплыл и рванул в сторону берега, оживленно размахивая руками и что-то невнятно крича нам. «А это как?» — удивился Фипче, глядя на эту картину. «Тут одно из двух», — задумался я. «Или Лабладут становится полноценным божеством, так как научился даже не ходить, а бегать по воде, или...» «Она по дну идет!» — донесся до нас панический крик Лабладута. «Уходим!» «Значит, второй вариант», — кивнул я своим мыслям. «И если так, то первый этап испытаний можно считать завершенным. Поставил по этому поводу отметку в блокноте, закрыл его и положил в карман. «Все, значит, мы отправляемся домой?» — обрадовался портальщик. «В смысле домой?» «Это значит, что пора нам переходить ко второму этапу. Времени-то у нас еще много». Дворец императора. Примерно то же время. Экстренное собрание всех высших чинов государства оказалось на удивление затянутым. Вот уже несколько часов император вместе с министрами и военным руководством страны сидел за столом и смотрел на большой экран, где постоянно транслировались самые разные кадры, один удивительнее другого. Все уже устали. А рядом с императором стояла ополовиненная бутылка коньяка 400-летней давности. Такой напиток стоит целое состояние. Но император даже не посмотрел на этикетку. Просто открыл первую попавшуюся бутылку и залпом ополовинил ее. Ведь иначе до нервного срыва оставались считанные минуты и еще парочка подобных видео. А так, стало хоть немного легче. Но лишь немного. Ведь кадры и правда удивительные. Вот гидра бежит по лесу, забегает в серое марево и исчезает во вспышке. А следом появляется в километре над землей и камнем летит вниз. Но даже такой мощнейший удар практически не вредит ей. И уже спустя пару минут она снова куда-то бежит. Для того, чтобы снова исчезнуть во вспышке, упасть куда-нибудь с высоты и устроить своим падением землетрясение. «Ваше Величество!» — обратился один из министров к императору. «Ну, позвоните ему! Попросите его прекратить!» «Зачем?» — не понял старик. «Вроде пытается с ней справиться. Это благое дело. Хотя методы, конечно...» «Просто нам пришлось эвакуировать уже 4 города из-за землетрясений», — взмолился тот. «И дальше становится только хуже. А еще спящий вулкан проснулся». «Да уж. Звучит прямо по-булатовски», — помотал головой старик. «А еще нам звонили из Ассоциации защиты животных», — добавил министр иностранных дел. «Они как-то узнали, что у нас в империи мучают редкую животину, которая существует в единственном экземпляре, и настоятельно потребовали прекратить это делать. Если честно, я даже не нашел, что им ответить». «Так пошли их в...» — без раздумий ответил император, но осекся на середине фразы. «А пошли их сюда, к нам. Пусть забирают себе, если хотят», — усмехнулся старик. Да и остальные заулыбались. Все-таки каждому хотелось посмотреть, как зоозащитники будут ловить и спасать бедную зверушку. «Ладно. А с вулканом что? Какова опасность полноценного извержения?» «Но там все чуть сложнее», — открыл рот министр, но император остановил его жестом. «Погоди». Старик откупорил бутылку и осушил ее до дна залпом. «Все. Можешь продолжать». «Если в двух словах, то с вулканом вопрос уже закрыт. Но с землетрясениями вопросы еще остались». «В смысле закрыт? Он не начал извергаться?» «Нет, его просто заткнули гидрой. Так что его, можно сказать, больше не существует». «А может, в таком случае не будем пока Булатову звонить?» — поднял руку один из военных. «Вдруг у него действительно что-то получится?» «А если не получится?» — воскликнул взволнованный министр. «У нас останется разъяренное дожжение под хвостом гидра, которое при слове «Булатов» будет откладывать кучу размером с гору?» «Ну так вышлем гвардейцев, и они будут бегать за ней с мегафонами и кричать: «Булатов, Булатов, Булатов, Булатов!» — хохотнул тот. «Не смешно!» От такого количества Булатовых император невольно вздрогнул. «Ладно, давайте для начала сыну позвоню. Спрошу, может, у него есть какие-то мысли на этот счет». С этими словами император достал телефон и набрал номер Александра. Тот ответил примерно через минуту, и голос его был сонным. «А?» — недовольно проговорил царевич. «Что-то случилось, отец?» «Вообще-то да», — честно признался старик. «Слышал новости?» «Да вроде все спокойно. Нет, не слышал». «Ну, а гидре? То, что Булатов кидает ее по всей Сибири, сбрасывает с высоты, топит в озере и пихает в жерло вулкана». Император вкратце перечислил все методы издевательств над бедной зверушкой, и это заняло около 20 минут. «А, об этом слышал, да?» Александр не дал императору завершить рассказ. «Это все?» «Тебе что, этого мало?» — возмутился старик. «Я только что рассказал невероятную историю, в которую сам до сих пор не могу поверить. А ты так буднично на это реагируешь? Хоть бы удивился ради приличия». «Да-да, я в ужасе, все очень страшно», — уныло проговорил Александр. «Ты что-то еще хотел, отец?» «Я надеялся, что ты посодействуешь и остановишь Булатова», — махнул рукой император. «Но уже понял, что помощи от тебя не будет». Император так и не решился позвонить Булатову. Все-таки на одной чаше весов было спокойствие граждан в отдельных регионах империи, а на другой — безопасность целой страны. Он просто надеялся, что рано или поздно граф все-таки сможет одолеть Гидру, ведь его методы действительно выглядели устрашающими, и никто не мог понять, почему эта тварь до сих пор жива. Любое другое существо уже было бы уничтожено. Нет, не убито. Даже от дракона после таких истязаний не осталось бы ни одной уцелевшей клетки организма. Совещание затянулось. Министры собрались, чтобы быстро обсудить экстренную ситуацию, но в итоге им пришлось просидеть 2 дня в этом кабинете. Они здесь ели, периодически высказывали свои предположения, и под конец многие не выдержали, погрузившись в сладкую дрему. Император же осушил уже несколько довольно крупных бутылей дорогого алкоголя, а затем тоже погрузился в сон, сидя на своем рабочем кресле. И все это время бедная Гидра страдала. Но и прекратить просмотр они не могли, так как этот монстр — угроза мирового масштаба. Некоторые даже предлагали созвать мировой совет и пригласить глав самых влиятельных стран, чтобы посвящаться с ними насчет возникшей проблемы. Но император совершенно этого не хотел, так как появился лучик надежды в виде Булатова. «Да ну!» — закричал кто-то, и император, проснувшись, резко подскочил со своего места и схватился за меч. Точнее, ему показалось, что в руках меч, а на самом деле он держал пустую бутылку за горлышко. «А? Что?» — старик стал водить ошалевшим взглядом по комнате. «Опять Булатов? Чё ты орёшь, болезный?» «Ну так посмотрите, Ваше Величество!» — мужчина указал на экран, тогда как старик замер в изумлении. «Да ну!» — он протер глаза и встряхнул головой. «Это он уже сколько там гуляет? 2 дня не спал, а теперь с ума сошел. Решил поиграться с Гидрой?» «Кажется, не играется. Смотрите». Камера дрона приблизила изображение, и всем стало понятно, что там происходит на самом деле. И на игру это совсем не похоже. Гидра на этих кадрах неслась со всех ног, прорубая своим могучим телом широкую просеку. Но она так неслась не для того, чтобы напасть. Бедная зверушка с перекошенными от страха мордами просто пыталась спасти свою жизнь, тогда как следом за ней несся очень расстроенный граф. «Ну подожди, куда же ты?» — кричал он ей вслед. «Мы на 82-м этапе из 132-х!» «Погодите!» — император снова протер глаза и помотал головой. «А куда она вообще бежит?» «Так спасается же, бедненькая!» — вздохнул кто-то из собравшихся. «Да понятно, что спасается! От Булатова только спасаться и можно!» — прорычал старик. «В какую сторону она спасается? Вот в чем вопрос!» «В сторону города!» — до министров и военных начало доходить. «Ну все!» — помотал головой император. «Теперь точно придется звонить Булатову!» «Уверены?» Я тяжело вздохнул и стал замедляться. «Но я не закончил эксперимент». «Ладно, хорошо. Все, тогда останавливаюсь». На этом завершил вызов и прекратил преследование подлой трусливой твари. «Повезло тебе, сволочь». «Хотя стоп. А почему она продолжает бежать? Все-таки я уже не гонюсь за ней. Может, и успокоится». Напитал руку энергией и поднял с земли увесистый булыжник, после чего разбежался и метнул его изо всех сил. Камень со свистом, рассекая воздух, устремился вперед со скоростью пули и врезался в одну из шей твари так, что ее разорвало пополам. М-да, кажется, я немного переборщил. А ведь думал просто привлечь внимание. Нет, я его привлек, и оставшиеся головы удивленно обернулись, а я им помахал рукой и, демонстративно развернувшись, отправился в другую сторону. Почему не стоило отрубить Гидре голову? А тут все просто. На месте обрубка вырастет две головы. Одна — это восстановленная старая, а вот вторая будет новенькой. И она будет постоянно ссориться с остальными головами, не понимая, почему они настолько боятся меня. И что это значит? Что теперь у меня в голове появилось еще примерно 70 этапов нового эксперимента, который я с удовольствием провел бы над этим созданием. Ладно. Раз уж сам император решился позвонить мне, значит, они действительно боятся за сохранность города. Все это время над моей головой летало несколько высотных дронов, но я не стал их сбивать. Пусть люди тоже смотрят, развлекаются вместе со мной. Уверен, им там в кабинете было очень весело. Скорее всего, император со своей свитой собрались в своем кинотеатре, и все вместе, расслабившись, сидели и наслаждались зрелищем под попкорн и пиво. В любом случае, в этом регионе у меня есть еще одно довольно важное дело. «Фипче?» — окликнул портальщика. «Открывай портал к руинам. Старика навестим». «Без проблем, господин», — послышался сонный голос портальщика, а я искренне удивился. «И что? Даже не будешь проситься открыть выход подальше?» «Да мне после этих двух дней уже ничего не страшно», — махнул он рукой и высадил меня прямо у входа в руины. «Хм. А ведь в прошлый раз, когда я уходил, тут было куда более шумно. Из-под земли постоянно раздавался грохот. Камни сотрясались от перенапряжения, а облака концентрированной некротики вырывались прямо из многочисленных тоннелей. Сейчас же здесь полная тишина. Неужели некромант все-таки справился со стариком? Да вроде не должен был. Я напичкал его энергией с хорошим запасом. Прошелся по длинным коридорам, спустился по лестнице в самый низ. Все еще тишина. Вскоре подошел к дверям, ведущим в главный зал, и распахнул их ударом с ноги. «Ну как так-то, а?» — возмутился я. «Вы же такие драчуные были!» «Свет!» — тихо проговорил сидящий на полу Святогор. «Дает силы!» «Да заткнись ты уже!» — также уныло ответил Рабадон и поднял троицу зомби, что направилась в сторону воина света. Но тот выставил палец и обезглавил их тонкими лучками света. «Свет дает мне силы!» Он убедился, что зомби мертвы, и на всякий случай нанес контрольные удары по каждому из них. «Свет уничтожит тьму! Свет уничтожит...» «Эй!» — крикнул я, отчего старик проснулся и резко подскочил на ноги. «А! Тьма! Свет уничтожит тьму!» — заорал он. «Не спать!» — крикнул ему. «Я тебя зачем тут оставил, упырь ты фосфорный?» «Зло!» Взвыл Святогор, стоило ему посмотреть на меня. «Да-да, все так», — попытался его успокоить. «Ты только не нервничай». «Свет уничтожит зло!» Он направил на меня руки и выстрелил мощным лучом света. Но я просто отмахнулся от него и перенаправил луч в ближайшую стену. «Эй, это моя гробница!» — возмутился некромант. «Зачем стены ломаешь? И откуда такой идиот взялся?» — вздохнул он. «То на меня нападает, то на тебя. Ничего не понимаю. Дайте уже возродиться спокойно. Надоели!» Он замолк на пару секунд и затем продолжил. «Погоди. Что-то знакомое. Стоп. Что ты сделал с моей гидрой? Это же мой хранитель!» «Пу-пу-пу. Да, неудобненько вышло со зверушкой. Но, как я уже говорил, эксперименты требуют жертв. И одной из жертв оказалась психика гидры. Тут уж ничего не поделать. Ладно, на самом деле у меня мало времени, и давайте решим все сразу». Я посмотрел на Святогора. «Ты еще уничтожаешь тьму, верно? В этом плане все нормально?» «Тьма будет уничтожена! Свет дает...» Старик осекся и почесал затылок. «Свет давал мне силы». «Так, а ты?» — кивнул статуя некроманта. «Еще уверен, что тебе надо здесь возродиться? Или уже понял, что лучше выбрать другой мир?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» — расхохотался Рабадон. «Я ждал слишком долго. Если ты думал, что сможешь таким образом вымотать меня, значит, ты глупец. Я нахожусь в том месте, где время течет совершенно иначе, и меня невозможно утомить. Я буду сражаться столько, сколько надо, и рано или поздно одолею вас. Мое возрождение неизбежно, все потому что...» «Все-все», — замотал я головой. «Не продолжай. Время — деньги, а деньги сейчас в Эквадоре. Не могу долго с тобой говорить. Короче говоря, если в двух словах, ты все-таки будешь возрождаться тут, все верно?» «Разумеется. Рабадон придет и покарает вас». «А ты?» — кивнул воину света. «Уничтожишь тьму?» «Тьма будет уничтожена!» — прорычал старик. Ну, вроде бы проснулся. Но на всякий случай подошел к нему, провел быстрое сканирование и сделал некоторые выводы. «Понятно, значит, ага». Потом посмотрел на статую. «Ах ты, хитрое испражнение!» — воскликнул я. «Ждешь, пока он сдохнет от старости, чтобы пустить его на подпитку своего возрождения?» «Ты не прав, глупец! На самом деле я...» «Давай без подробностей!» — снова перебил его, после чего открыл свой ежедневник, чтобы освежить в памяти ближайшие планы. «Ага, четверг, пятница...» «Понял», — кивнул своим мыслям и начал творить сложное заклинание. Создал довольно крупную зеленоватую сферу, сотканную из множества закольцованных нитей, после чего, поддерживая сферу одной рукой, другой начал отправлять в нее более мелкие. Одна за другой миниатюрные сферы наполняли основную, закручивались там, сталкивались между собой и образовывали куда более сложные структуры. «Ты чего творишь?» — удивленно проговорил Рабадон. «Ты хоть понимаешь, что это за магия? Зачем ты смешал магию крови и лечения? Как так? Откуда у тебя чистая некротическая энергия?» С каждой минутой некромант кричал все громче. «Эй, это опасно!» «Конечно, опасно», — пожал я плечами. «Ведь это личная разработка самого архимагистра Михаэля. Этот лечебный магический коктейль прозвали слезой берсерка». На самом деле в народе ходило немного другое название. «Убейте меня, наконец». Так многие именовали это заклинание. Но говорить об этом вслух не стал, и вместо этого подошел к старику. «Сейчас свет даст тебе силы, но ты только не пугайся», — предупредил его, и не успел Святогор раскрыть рот, как я вбил ему переполненную сферу прямо в голову. У этого заклинания есть одно главное правило. После применения отойти на безопасное расстояние и наслаждаться зрелищем уже оттуда. А зрелище и правда довольно забавное. Старик сразу упал на пол, и его выгнуло дугой. После чего все его тело затряслось, борода отпала, выросла новая, снова отпала. Морщины на лице разгладились сами по себе, затем кожа опять обвисла и стала шелушиться, после чего снова натянулась. Затем уши приняли форму эльфийских, после чего позеленели и отвалились, а на их месте выросли новые. Нос стал вытягиваться и превратился в хобот, потом втянулся обратно и стал пятачком. В общем, изменений было довольно много. И не все из них оказались приятными. Правда, в итоге, когда отработало последнее заклинание, внешний вид Святогора стал прежним. Да, заклинание не идеально, я это сам признаю. Просто когда-то давно его пришлось придумывать на ходу. И с тех пор я применял его всего пару раз. Нет смысла дорабатывать то, что вряд ли придется использовать чаще, чем раз в пару-тройку сотен лет. «Свет дал мне силы!» Старик тем временем подскочил на ноги и заревел, словно медведь. Из него ударила волна энергии. Тело ярко засветилось, но даже так Святогор выглядел грустным. «Он дал мне силы, а я просил смерти», — вздохнул он. Но после пары секунд раздумий нахмурился. «Но порождение тьмы я обязан уничтожить!» «Эй!» — возмутился я, поняв, что он только что говорил про меня. «Старик, ты совсем тупой? Я же лекарь, а значит, хороший!» Вытянул руки вперед и начал создавать над ними небольшие сферы энергии. «Видишь? Зеленая! И это зеленая! И это...» «Случайно так вышло, что появилась черная. Это случайно получилось, не обращай внимания?» Нет, убедить его не удалось. Он забыл про некроманта и сейчас готовился атаковать меня. Потому я махнул на них рукой и развернулся, направившись в сторону выхода. «Давай, Рабадон, удачи тебе в убийстве будущего сосуда», — махнул на них рукой. «Я видел, что ты поставил на него свою метку». «Потому что она...» — начал тот, но я его снова перебил. помнишь? Без подробностей, я спешу. Ну что, веселитесь. «Ты не пройдешь, темная тропа!» — заорал старик, но я закрыл за собой двери и поставил на них печать. «Мы снова остались вдвоем, порождение тьмы! А значит, свет покарает тебя!» «А может, объединимся против этого, а?» — взмолился Рабадон. «Свет дает мне силы!» Дальше я уже не стал подслушивать и отправился на поверхность. Да уж, не думал, что это заклинание когда-нибудь пригодится мне, ведь даже в прошлой жизни я не особо общался с подсолнухами. А оно работает только на них. Можно сотворить подобное с тем же некромантом. Вот только набор магических знаков и сфер будет совершенно иной. И так для любой другой стихии магии. Почему я не общался с воинами света? Да потому что они все какие-то идиоты со своей дебильной идеологией очищения. Мол, все должны быть светлыми. Везде свет, свет, надо искоренять тьму. В итоге они не сразили ни одного темного властелина, тогда как десятки тысяч простых людей были очищены при помощи костров. Совсем очищены. Насмерть. Но потом они добрались и до меня, сказав, что я неправильный лекарь, и меня тоже надо почистить. Вот я и придумал это заклинание, чтобы больше не лезли ко мне. Правда, там уже и лезть некому было. Ладно, с этим разобрался. Можно идти дальше. «Господин Булатов», — ко мне подошел Фипче, — «я тут сидел, думал, а может, гидру к ним засунем, а? Будет весело». «Ха!» — усмехнулся я. «Идея хорошая, но гидра нам еще нужна. Я не закончил со своими экспериментами». «Серьезно? Ну а что?» «Бедное животное». Где-то в Австралии. Примерно то же время. «Мистер Джонатан, нам дали ответ!» В комнату главы парка влетел парень в бежевых шортах, футболке со специальным логотипом и широкополой шляпе. «Да, ну!» — удивился мужчина. Он возглавлял эту организацию вот уже 30 лет и потому искренне обрадовался новости. Все-таки, когда дело касается безопасности или выживания редких видов животных, он очень трепетно относится к вопросу их сохранения. Потому в его парке зверей собралось уже несколько тысяч самых разнообразных особей, и все они относятся к редчайшим видам, не только на этой планете, но и в сопряженном мире. «Да, представляешь?» — парень сел напротив. «У них там действительно вымирающий вид. Говорят, даже существует в единственном экземпляре. Они сейчас проводят опыты, но если мы приедем и поймаем, то можем себе забрать». «Прямо так и сказали», — удивился Джонатан. «Так это же прекрасные новости. Срочно берем мой личный самолет и выдвигаемся. Надо спасать бедное животное». Он подскочил со своего места и побежал в сторону выхода. «Стоп, а ты куда?» — удивился его помощник. «Ну так к самолету». «А как же собраться?» «Совсем нет времени. Нужно спасать редчайший вид». «Ну так давай хоть ловчую петлю возьмем». Он указал на стену, где стояли стеллажи с самыми разными приспособлениями для отлова животных. «А, это да», — согласился мужчина и прихватил с собой одну из них. «Хотя давай парочку возьмем. Вдруг животное крупное». Он прихватил еще одну, но побольше. «Думаю, такой и на бегемота хватит». На этом они выбежали из дома и быстро добрались до взлетной площадки. Глава парка и его заместитель довольно сильные одаренные. Они даже отлавливали львов голыми руками, после чего связывали их и доставляли в зверинец, где ухаживали за ними, создавая им прекрасные условия. Все для того, чтобы размножить редкий вид и снова выпустить на свободу. Джонатан на самом деле известная личность не только в Австралии, но и во всем мире. Его организация по защите животных имеет представительство во многих странах, а сам он может общаться даже с главами государств. «Как думаешь, что там за животное?» — проговорил Джонатан, когда самолет уже набрал высоту и устремился в сторону империи. «Не знаю», — пожал плечами его помощник. «Но мне сказали, что это просто взрыв мозга. Эта особь точно единственная в своем виде. И русский министр, с которым я общался, еще пошутил, что мир двух таких не выдержал бы». Он замолк на пару секунд и посмотрел в иллюминатор. «А еще по информации от него же, для потомства этому виду не нужно искать пару. Ты же понимаешь, Мы должны размножить этот вид и заселить им всю планету».